Вероника Мазина. Нейроразвитие детей от 3 до 12 лет. Игра, речь, моторика, почерк. Все дополнительные файлы вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. От автора. Эта книга рассчитана на педагогов и родителей, сталкивающихся с проблемой небрежного, неразборчивого почерка у детей. Если хотите предупредить такие трудности и подобрать соответствующие занятия, книга вам поможет. Коррекционным специалистам, логопедам и нейропсихологам она также будет полезна. Когда мы готовим детей к школе, важно понимать, по каким законам формируется навык письма. Ведь именно дошкольная подготовка влияет больше всего на правильность посадки и хвата, что потом складывается в привычку и плохо поддается изменениям. Первое знакомство с буквами чаще всего происходит до школы. И если все сделать правильно, то это не только создаст крепкую основу для ровного почерка, но и сбережет здоровье. В первой части книги речь пойдет о законах физиологии и психологии, на которых формируется навык письма. Это законы человеческой природы. Их невозможно оспорить, их необходимо знать. И если строить процесс обучения в согласии с ними, тогда и коррекция почерка в большинстве случаев не понадобится. И наоборот, нарушение психофизиологии, например, завышенные требования или слишком раннее обучение, приводят к тому, что навык письма формируется медленнее, а почерк становится не таким ровным, как хотелось бы. Вторая часть книги посвящена практике коррекции почерка и объясняет, что делать, если такая коррекция необходима. Надо понимать, что даже если процесс обучения письму проводится по всем правилам, индивидуальные особенности ребенка могут этому процессу препятствовать. Поэтому особенности в развитии необходимо выявлять заранее, работать над ними и уделять им дополнительное внимание. По сути, коррекционная работа с почерком — это формирование компонентов, из которых потом складывается техническая часть письма. Развитие этих компонентов в дошкольном возрасте очень важно. Единственное, чем отличается подготовительный период от коррекции, это уровень сложности. В коррекции все сложнее, и самой работы больше, потому что дети старше. Когда же занимаетесь профилактикой и дошкольной подготовкой, нужно следить за нагрузкой на ребенка и ни в коем случае с ней не перебарщивать. В конце книги есть главы про организацию занятий. Вы узнаете, как спланировать работу по обучению красивому письму в разных ситуациях. Если вы готовите детей к школе, если ребенок учится в первом классе, если вы, как специалист, ведете группы по коррекции почерка для школьников. Хочу подчеркнуть, что теоретические основы из первой главы актуальны для всех случаев. Но акценты в программе расставляются разные. В этой книге описаны педагогические методы, используя которые можно не допустить, преодолеть и не усугубить сложности обучения. А разнообразие предлагаемых приемов помогут поддерживать интерес к занятиям, чтобы они не превращались в поле битвы, и ребенок во время обучения сближался с вами, а не закрывался от вас. Желаю увлекательных занятий и красивых букв. Вероника Мазина.